Итак, за ничего не значащей беседой, мы провели еще минут 30. Говорили о всяком, о ходе кампании, о положении на иных фронтах, о том, чего следует ждать от врагов дальше, о том, что предпринимали наши власти. Вот последнее, кстати, было самым забавным. Империя, чьи армии на большинстве фронтов теснили, вела себя во внешней политике как страус, засунувший голову в песок и надеющийся, что проблемы рассосутся сами. Англия, откуда происходила супруга Николая III, и чьими агентами влияния являлись все ее приближенные, причем это даже не особо скрывалось, та самая Англия, ради помощи которой Николай III и его долбоклюи министры подписали ряд невыгодных государству торговых договоров, отдавая изрядную часть добываемых на фронтире ресурсов почти по себестоимости, так и не вступила в войну. Войну, в которую она сама же и втягивала всеми силами Российскую империю, стравливая кайзера и Русь. Более того, буквально месяц назад разразился страшный скандал. Павел Александрович открыто обнародовал результаты расследования нападения пятерки великих кланов на Александровск, а следовательно, за втягивание нас в войну против Японии и Цинь. И в предоставленных им данных был четко прослеживаемый британский след. Были предъявлены доказательства, несколько различных высокопоставленных членов нападавших кланов, которых удалось схватить живыми, были отданы в руки лучшему из магов разума империи, магу заклятий Геннадию Захарову, и тот отработал на славу. Плюс пойманные шпионы врага, не ожидавшие, что живущий затворником в своем особняке под Царицыном чародей инкогнито явится в губернию. В общем, мой будущий тесть уже начал активную политическую кампанию по дискредитации нынешней власти. Противоборство выходило теперь на новый виток, ведь второй император публично заявил, что считает императрицу и ее окружение пособниками врага за то, продвигающими британские интересы в ущерб стране. Это был еще не открытый бунт, но уже нечто близкое к тому, обвинить напрямую супругу императора и ее окружение в государственной измене. При том, что ее окружение – это высокопоставленные чиновники, военные и представители лояльных ей дворянских родов, начавших активно набирать вес при правлении нынешнего монарха, после такого пути назад не было. И это в тот момент, когда государство в тяжелейшем, со времен смуты, кризисе, сокрушался Ярополк, Романовы. Чем думает второй император, раскачивая сейчас лодку? Если он сцепится с Петроградом, империя может не выдержать подобного. А вы что думаете, Аристарх Николаевич? Поглядел на меня Ростислав. Насколько мне известно, вы в довольно близких отношениях с его дочерью, да и с самим Павлом Александровичем напрямую дело имели. Похож ли он на ослепленного жаждой власти глупца, способного устроить гражданскую войну в столь тяжелый для государства час? Интересно было бы узнать, откуда ему ведомо про то, что я лично имел дела со вторым по значимости Романовым в стране. Ну да ладно, не будем сейчас заострять на этом внимание. Судя по всему, от светской болтовни мы наконец начинаем переходить к тому, ради чего волхвы здесь оказались. Так что от моего ответа может многое зависеть. Лгать в этом вопросе я смысла не видел. Так что, пожав плечами и сделав еще один глоток из бокала, честно ответил. Он кто угодно, но не дурак. И хотя я согласен, что сейчас худший из возможных момент для подобных склок, но раз Павел Александрович пошел на подобное, значит, другого выхода нет. Страна все глубже увязает в войне, нас всюду теснят. Уже отняли часть территорий. А что делает государь-император со всей лейб-гвардией, Балтийским флотом и многочисленными отборными войсками, расположенными в лагерях под Петроградом? От кого стерегут? Устраивает балы, тискает фавориток, тратит огромные средства на все эти парады, званые охоты, приемы на тысячи человек и прочее. Вместо того, чтобы кинуть клич дворянству, большая часть которого до сих пор не отправила своих войск и чародеев, воюют в основном те, кто ближе всех к зонам боевых действий. Столица словно в другом мире живет, и с этим надо что-то делать. Я не произнес этого слова, но оно само повисло в воздухе. Опасное, очень опасное слово, за которое голову с плеч могли снять запросто и куда более важным, влиятельным и могущественным персонам, чем нынешний я. Мятеж. Установившуюся тишину никто не спешил прерывать. Каждый молча думал о своем, хотя, думаю, мысли у всех были примерно одинаковые. Николай III был отвратительным правителем даже в дни, когда государство жило в мире, Ну а сейчас оставлять подобного придурка с его английской сукой женой было смерти подобно. Вместо того, чтобы собрать в кулак все силы и ресурсы, призвать под ружье всех хитрецов из внутренних, нетронутых войной регионов государства, надеющихся пересидеть тяжелые времена в родовых землях, пока за них проливают кровь другие, Николай не делал вообще ничего. Видимо, в окружении монарха рисовало ему мир в розовых тонах, мол, и врагам вот-вот по сусалам надаем, и подданные вас обожают, и вообще все хорошо, государь, все просто счастливы. Ну ведь не может правитель, какой бы он ни был, зная о реальном положении дел, ничего не предпринимать. А я вот хотел полюбопытствовать, Аристарх Николаевич, каких религиозных убеждений вы придерживаетесь? Внезапно сменил тему Ростислав. Отметин в вашей ауре, по которым можно было бы это понять, я не вижу. А их разве можно увидеть? Удивился Петя. Можно, но это доступно далеко не всем, подтвердил Волф. В основном, жрецам и священникам. Одно из маленьких преимуществ нашего положения. Я верю в Творца Всесоздателя, ответил я. Но это не религия. Ну, во всяком случае, о ее официальных святилищах и служителях я никогда не слышал. Звучит, как христианство, слегка нахмурился Ярополк. В чем разница? В том, что христианам и прочим на их молитвы с небес отвечает не Творец Всесоздатель, пояснил я. Они верят в него, это да, но служат не ему, а Эдему и ангелам. Причем знают об этом лишь самые верхи церкви. Моя же вера, я не верую в него, я знаю, что он есть. А это все же разное, согласитесь? Волхвы переглянулись, обменявшись слегка растерянными взглядами. Да и Ярослава с обоими Петрами удивленно поглядели на меня. Своими словами я сумел удивить всех. Что ж, я не лукавил. Войско небесное, состоящее из ангелов, языческие боги, разного рода демоны. Веровать в них, посвящать им свои молитвы, приносить жертвы и прочее, я заключал сделки, оказывал услуги как наемник, да и сам их нанимал, заказывая услуги. Для меня это просто центры силы, пусть и вселенского масштаба, с некоторыми из которых можно вести дела, а других стоит избегать всеми силами. Веровать я был готов был лишь в то, что безусловно выше меня, в недостижимый идеал, в истинного отца всего в нашем мироздании, но вот как раз он не требовал ни храмов, ни веры, ни соблюдения каких-либо догматов. Вот и выходила странная ситуация. Я искренне верю в Творца Всесоздателя, но в нашем странном мироздании эта вера и не считалась. Парадокс. ГМ. Это верно, хотя и не представляю, откуда тебе сие ведомо, важно покивал Волф. А что скажешь насчет богов истинных, наших славных покровителей, что издревле поддерживали род людской еще до прихода слуг Христовых? Да. Как бы сказать, чтобы не обидеть. К языческим богам я относился довольно-таки пренебрежительно. Алчные торгаши, что без уплаты соответствующей цены или личной выгоды палец о палец не ударит. В этом плане ангелы и их Эдем куда честнее. Да и небесному войску сила веры людей нужна была для того, чтобы поддерживать порядок в нашем мироздании. Основная тяжесть по сдерживанию инферно, например, лежала именно на них. Это, конечно, не значило, что их служители поголовно таковы же, рядовые и средние руки волхвы уж точно, но вот старшие их служители, по опыту моей предыдущей жизни, были ребятами ушлыми, хитрыми и никогда своего не упускающими. Собственно, их хозяева именно таких и продвигали на вершину, в отличие от христиан и мусульман, на высшие должности в иерархии язычников утверждали при активном участии своих покровителей сверху. Конечно, едва ли Перун занимался подобным лично, могучему богу с культами в тысячах миров смертных и без того было чем заняться. А вот разного рода подчиненные, разного рода великие духи, младшие божества, особо отличившиеся еще при жизни жрецы, что после смерти были выделены из общей массы и преобразованы силой для служения в новом качестве, у них было великое множество названий, но обобщенно мы их называли вознесенные. И вот им, своей свите, боги и поручали мелкое администрирование подобных вопросов. В этом плане ангелы и их Эдем куда честнее. Да и небесному войску сила веры людей нужна была для того, чтобы поддерживать порядок в нашем мироздании. Основная тяжесть по сдерживанию инферно, например, лежала именно на них. «Я отношусь с почтением к богам моих предков», — ответил я. «Да и, как вы знаете, род Шуйских больше поддерживает связи со служителями истинных богов, нежели с церковью. А я, как-никак, вырос среди них, так что странно было бы не почитать их. Но повторяюсь, человек я не слишком религиозный». Волхвы опять переглянулись. Ярослава в ответ на мой вопрошающий взгляд лишь ободряюще улыбнулась, но ничего не сказала. Волхвы же тем временем вовсю вели какой-то свой диалог, телепатически, разумеется. Смолов, о чем-то задумавшись, периодически поглядывал то на эту парочку, то на Ярославу, но мыслями своими делиться пока не спешил. Ну а Петя, пользуясь временным молчанием, уплетал за обе щеки колбасу да хлеб. Коньяка парень не захотел, так что запивал все это добро вишневым компотом, двухлитровый графин которого стоял на столе, поближе к парню. Все молчали, вежливо ожидая окончания беседы волхвов. Минута, вторая, третья, седьмая. На десятой проявлять признаки нетерпения в виде недовольных взглядов, покашливания и прочего начал уже даже Смолов. «Вы, два дурня старых, долго молчать будете?» Минуту примерно на пятнадцатую не выдержала Ярослава, начавшая закипать самой первой. «Вы или сами начнете говорить, или я сделаю это за вас». Волхвы, глянув на нетерпеливо постукивающую по краю стола изящным пальчиком женщину, наконец прекратили беседу. Причем после десятка секунд Ярополк отправил сильный импульс своему коллеге, на что тот просто махнул рукой, мол, делай что пожелаешь. «Понимаешь, Аристарх, тут такое дело, что следует начать с предыстории, прежде чем переходить к сути того, что мы хотим тебе предложить», — решительно начал Ярополк. «Все началось с твоего отца». Глава 11. «Причем тут мой давно покойный отец?» — подозрительно поинтересовался я. «Выслушай мой рассказ не перебивая, и все узнаешь», — укоризненно взглянул на меня Волхв, и я поднял руки, признавая свою неправоту. «Так вот, все началось с него, с Николая Шуйского», — продолжил Ярополк. «Твой отец, еще до того, как стал главой, будучи наследником, искал способы усилить род Шуйских. Человек он был смелый, волевой и амбициозный, к тому же любил нестандартный подход. Я был знаком с ним лично, и мы довольно много общались, так что я знаю, о чем говорю. Там, где все видели тупик и отсутствие перспектив, он частенько видел новые возможности, и нередко использовал их. Взять хотя бы тот факт, что изначально он вовсе не был гением, его потолком как мага изначально предполагался ранг старшего магистра годам к 50. Талант для наследника великого рода, особенно такого как Шуйские, откровенно ничтожный. И долгое время ходили разговоры, что твой дед передаст княжескую корону именно Леониду, у того был потенциал достичь 7-го ранга, а это минимальный уровень силы, необходимый главе рода. Все, кто ниже архимага, не сумеют овладеть силой наших родовых артефактов, пояснила Ярослава. И, предвосхищая мой вопрос, продолжила. Да, у большинства подобных предметов такие ограничения отсутствуют. Как правило, нижняя планка, старший магистр, а иной раз и вовсе младший. Но наши предки решили пойти другим путем, установив столь высокое ограничение. Это позволило сделать предметы значительно сильнее, чем предполагалось изначально. Набор князей Шуйских, один из сильнейших в стране, где-то третий-четвертый по силе, гарантированно превосходит наши княжеские регалии лишь артефакты Рюриковичей да Романовых. А так, мы даже в мире входим в первую десятку. Под конец у женщины в голосе звучала уже откровенная гордость. Впрочем, я понимал почему, ведь если мы в десятке, значит наши регалии уступают только аналогичным наборам в правящих родах великих держав. Среди аристократов, Шуйские одни из первых в мире, если не самые первые. Каким-то образом он сумел преодолеть свои лимиты, продолжил Ярополк, недовольно глянув на Шуйскую. Я познакомился с ним, когда он еще был старшим магистром, ему тогда и 30 не исполнилось, но уже было ясно, что гений. Постранствовали вместе на фронтире, обошли всю Китежградскую губернию. Эх, славное же было время. Тон волхва стал задумчивым, а взгляд серых с зеленоватыми прожилками глаз словно бы устремился в прошлое. Его коллега, возведя глаза к потолку и тяжко вздохнув, пнул товарища под столом, и тот, совсем не солидно ойкнув, вынырнул из воспоминаний. Хотя я бы, если честно, с удовольствием послушал о похождениях отца. Но да ладно, это как-нибудь в следующий раз. Так вот, мы с ним стали добрыми друзьями за те несколько лет. Но потом наши дорожки разошлись, я остался в губернии, неся веру в истинных богов, а Коля отправился в Москву, перенимать опыт управления родом и готовиться к наследованию. И после этого мы много лет не виделись, развела судьба злодейка наши пути дорожки. Но, все, хватит с меня, хлопнул ладонью по столу Ростислав. Ты не сказку детям рассказываешь, дальше я сам. Ярополк неодобрительно поглядел на коллегу, но того это ничуть не смутило, и он начал рассказывать уже сам. «Твой отец, придя к власти, решил усилить род. Вы тогда были на сильном подъеме уже второе поколение подряд, два мага заклятий в роду. Сперва все надеялись, что после смерти твоего деда баланс вернется и останется вновь один, ваш старейшина, но Николай тоже взял восьмой ранг, и уменьшение влияния вашего рода вышло не столь значительным, как всем хотелось бы. Уменьшение, удивился я, если в роду все равно два мага восьмого ранга, то с чего влияние уменьшаться? Твой дед, княжич, предыдущий глава рода, был очень сильным боевым магом, ответила вместо волхва Ярослава. За свою долгую жизнь он своими руками больше десятка магов заклятий, на четверть расширил владение рода, сделал нашу армию одной из сильнейших в стране. Ну и плюс он считался одним из сильнейших магов мира. Да подлинно, конечно, сложно сказать, кто именно сильнейший, все же те, кто в этом списке, меж собой не дрались, но большинство склонялось, что титул первого по силе должен принадлежать вашему деду. И с его уходом в мир иной наше влияние не могло не ослабнуть, слишком велик был масштаб его личности, чтобы могло быть иначе. Мне доподлинно известно о случаях, когда даже влияния самого нашего рода не хватало для решения каких-то проблем, и вопрос решался за счет личного влияния и репутации вашего деда, а это уже показатель. И потому, когда к власти пришел ваш отец, несмотря на его ранг, он еще считался довольно зеленым и незрелым для мага заклятий. Многие думали, что из-за скорости, с которой он взял этот ранг, он долгое время будет одним из слабейших среди себе подобных. И потому враги вашего рода начали потихоньку давить, продолжил уже Ярополк. Коля понимал, что показать слабину смерти подобно, накинуться, сожрут. И для того, чтобы преодолеть кризис, нужно было резко усилить ваш род. Он обратился ко мне, я уже к тому моменту пользовался заметным влиянием и авторитетом среди почитателей бога войны и молний. В круг управителей еще не входил, конечно, но все же. Так вот, он предложил нам следующее: на ваших землях почитатели Перуна обретут такую же поддержку, какую получает церковь от императорского рода. Земли для строительства капищ, храмов и прочего, подхватил его товарищ. Втрое сниженные налоги, право открывать свои предприятия, набирать среди населения будущих волхвов, создать дружину Перуна и много еще чего по мелочи. В общем, если по сути, он предлагал нам на землях своего рода вернуть те же права и возможности, коими мы обладали до крещения Руси. А разве бояре и так не язычники в большинстве своем? Удивился Петя. Учи. Глава говорил, что среди бояр почитателей старых богов больше, чем христиан. Почитателей, как же, чуть не сплюнул Ярополк, зло сверкнув глазами. Как им что нужно, так бегут к нам упросите богов, а уж мы на дары и жертвы не поскупимся. А как выделить клочок земли на новый храм аль-капище, так никак не можем. Синод давит, император лютует, и еще 100 причин. Большинство о нас вспоминает только когда нужда взад клюнет, да еще и кичатся, мол, мы вас после смуты вернули в общество, нашими усилиями на вас больше гонений нет. Помните об этом. Он угрюмо замолк, скрипнув зубами, явно боролся с охватившей его злостью. Минуту спустя, наконец успокоившись и сделав солидный глоток этого их здравура, он продолжил. «Твой же отец предлагал шанс закрепиться, пустить корни не в глухих медвежьих углах на окраинах государства, а полноценно встать на ноги. По договору, за все это мы должны были обязаться защищать земли рода Шуйских и помогать им в войнах. Наш бог, покровитель воинов, так что среди нас всегда хватало умелых бойцов. Уже тогда было 5 архимагов, 6 десятков старших магистров, ну и еще около 3000 братьев и сестер разной силы. К тому же наши благословения самые эффективные для воинов и боевых магов, плюс мы хорошие кузнецы и артефакторы по части магического оружия. Твой клинок, Аристарх, тоже вышел из наших кузен, работа славная, сделанная под руку архимага, но с возможностью роста. Редко такое удается сковать. Так вот, если бы договор вступил в силу, могущество вашего рода резко выросло бы. Взаимовыгодный симбиоз, ведь после того, как мы бы перебрались в земли Шуйских, сам Перун бы покровительствовал хозяевам этих земель. Глаза чародея сверкали, когда он говорил все это. Было видно, что это давняя мечта, цель, которой они однажды почти добились, уже ухватились за нее кончиками пальцев, но она в последний момент выскользнула из рук, ведь в таком случае неудача расстраивает куда сильнее. Слабые духом очень часто после такого ломаются, отказываются от борьбы, выбирают цель попроще или вообще решают плыть по течению, не надеясь более изменить положение дел. Мол, я старался, приложил все силы, но не вышло, значит и шанса на успех нет. Однако сильные духом от подобного становятся лишь еще злее, еще мотивированнее, еще более настойчивы, ведь для них то, что они сумели однажды приблизиться к желаемому, служит лишним доказательством, что задача им по силам. И два высших иерарха из числа служителей Перуна были какими угодно, но не слабыми духом людьми, иначе не достигли бы своих нынешних высот, особенно в мире, где на тебя косо смотрят почти все слои общества, частью которого ты являешься. По сути, кроме бояр да не слишком большого процента крестьян, язычников на Руси считают пережитком прошлого, чем-то вроде аппендикса, он вроде и есть в твоем организме, но функций никаких почти не выполняет и в любой момент может создать угрозу твоей жизни и здоровью. Православная церковь никогда не уставала повторять, что языческие боги – лишь поганые, грязные идолы, и те, кто будет им поклониться, непременно попадут в ад. И если для тех же магов в силу их общего относительно высокого уровня образованности подобные проповеди казались смешными, но те же крестьяне и мещане всему этому вполне себе верили, а они были основной массой населения государства и самым большим источником веры для любых высших сущностей. Там-то, в высших сферах, молитва или искренняя вера мага стоит столько же, сколько и последнего крестьянина. Ну, кроме разных исключений самым сильным из чародеев. Но когда мы уже начали потихоньку стягиваться в земли шуйских, Николай погиб, глухо продолжил Волф. Он опасался войны родов, вторжения коалиции из нескольких родов и прочего, а удар пришел оттуда, откуда не ждали, яд в бокале вина. Яд, способный гарантированно убить мага заклятий, который даже не смогли распознать. И сразу после этого совет старейшин сразу отменил наш договор с Николаем. Они ведь изначально были против, не желали настраивать против себя церковь. На некоторое время воцарилось молчание. Я обдумывал услышанное, и оно у меня вызывало немало вопросов. Кого именно так опасался отец, что пошел на столь решительные меры ради усиления? Ярополк, конечно, излишне драматизирует бедственность положения язычников и отношение к ним боярам, но истина в его словах тоже присутствует. Никто не устраивает официальных гонений на служителей старой веры, с этим было покончено еще по окончанию смуты. Но и сильно разрастись, вновь поднять голову как в былые дни им тоже не позволяют. Боярские роды могут на своих землях разместить по 3-4 храма, как правило, каждый из них посвящен отдельному богу. Но при том количество волхвов на их землях, пусть и неофициально, строго регламентировано, никто не хочет получить на своих землях в один прекрасный день силу, способную оспорить твою власть. Язычники ведь, в отличие от удобных православных монахов, вполне были способны использовать весь свой арсенал и поддержку их божества против обычных людей и магов. Так что аристократы выдерживали баланс, держали каждый на своих землях разные храмы, чтобы не допустить неравномерного разрастания какого-то одного культа, и в определенном количестве. При этом в целом, на землях различных боярских родов в сумме жило достаточное количество жрецов всех значимых богов, чтобы в нужный час с их помощью купить у нужного бога необходимое в данный момент маленькое чудо, как, например, то, что перекинуло их рати под Калининград. В общем, выдерживали эдакую золотую середину, когда язычники были достаточно сильны и многочисленны, чтобы оказывать по-настоящему заметную помощь и поддержку, и притом не настолько, чтобы при этом иметь возможность диктовать свои условия приютившим их на своих землях аристократам. И еще одной из мер для контроля численности, но уже не самих волхвов, а их паствы, был запрет проповедовать и возводить храмы в больших городах. На этом настоял Синод, как и на том, чтобы запретить поклонение откровенно темным богам. Церкви с огромным трудом удалось протолкнуть этот закон, и то лишь потому, что императорский род принял их сторону, для них поддержка церкви, всегда стоявшей за централизацию и крепкую власть государя, была на порядок важнее любых выгод от покровительства своевольным язычникам. Да и сами бояре сопротивлялись лишь для виду, чтобы не обидеть столь полезных союзников, подобный закон отвечал их интересам по ограничению влияния язычников. Таким образом, им удавалось держать тех в прямой от себя зависимости. Самое, на мой взгляд, при этом смешное, что тот же император одной рукой язычников душил, а другой гладил. Во множестве боевых судов, дредноутах, да даже городах волхвы приглашались для установки своих чар, и тем приходилось на это соглашаться. Деньги, во-первых, не пахнут, а во-вторых, подобная служба лишний раз подчеркивала их значимость для страны, что для язычников лишним совсем не было. В общем, прежние правители империи были достаточно мудры, чтобы даже из ситуации, навязанной им боярами, выжимать свою выгоду. Раз не даете загнать все эти мелкие недобитые культы обратно в леса на окраине государства, пользуясь их услугами, то в эту игру можно играть вдвоем. Да, были прежде умные Романовы, до этого нынешнего недоумка на троне. Этот их снова начал пытаться давить. Даже интересно, кто из его приближенных за этим стоял. Священный синод на нашего императора влиянием не обладал от слова совсем. Все это пронеслось в моей голове, прежде чем я приступил к осмыслению главного. Отец хотел взять культ Перуна под свое крыло. Главный вопрос – зачем? Версия Ярополка, что это должно было послужить усилению рода Шуйских, особенно в военном плане, мной всерьез даже не рассматривалась. Что бы ни мнил о себе и своем культе Волхв, при всем моем уважении к этим сильным и смелым боевым магам, на фоне даже того, что мне известно о мощи моего былого рода, они мало что могли дать. 5 архимагов, десятки старших магистров и все прочее, это, конечно, здорово. Но когда речь заходит о родах калибра Шуйских, этого мало. Великие роды только непосвященным, не вхожим в круг действительно высшей аристократии, кажутся примерно равнозначными. Мол, у тех и у других есть маг заклятий, определенное количество архимагов и старших магистров, частенько примерно равнозначное, исследуя из этого, а также из примерной численности войск до размера владений, можно рассчитать силу рода, и на основе этих сведений понять, кто слабее, кто сильнее. Это было отчасти верно, но лишь отчасти. Есть ведь такой фактор, который редко брался в расчет непосвященными, как то, сколь долго числится род великим. Не общий возраст вашего рода, это не слишком важно, а именно количество времени со становления на самый верх аристократической иерархии. Шуйские больше 1000 лет как великие. У рода бывали и взлеты, и падения, и глупые главы, которые приводили род в упадок, и страшные поражения, и времена, когда несколько поколений не появлялось мага заклятий, и еще много всего такого, что подкашивало большинство других аристократических фамилий, но с момента, как первый из бояр Шуйских по праву получил княжескую корону, еще из рук первых Рюриковичей, мы ни разу не выпадали из числа великих. Даже я, будь я до сих пор изначальным аристархом, без опыта и памяти пепла, наверное, не смог бы полностью понять, что из этого следует. В конце концов, меня довольно рано перестали обучать как наследника, хотя все равно дали великолепное образование. К тому же оставили доступ почти ко всем родовым хроникам и библиотеке, за исключением самых секретных и важных ее частей. В общем, благодаря опыту прошлой жизни и знаниям реалий нынешней, могу сказать следующее. На землях рода Шуйских, особенно на самых изначальных, что вокруг города Шуй, давшим нам фамилию и расположенном в центре изначальных владений рода, мы способны дать бой всей той армии, что сейчас под рукой генерала Аншефа, и еще 4-5 магам заклятий сверху. И даже при таком раскладе я поставлю золотой червонец против ломаного гроша на своих бывших родичей. Бояре всегда ищут способ нарастить силу. Вот только в отличие от большинства относительно молодых родов, преимущественно дворянских, в первую очередь главы и старейшины боярских родов думают не об усилении здесь и сейчас, и даже на 10-20 лет вперед. Нет, у них планы строятся на поколения вперед, с прицелом на будущее и последующие поколения, даже когда это идет в ущерб сиюминутным интересам. Если плюсы, пусть и в далеком будущем, по их мнению перевешивают минусы в настоящем, они будут гнуть свою линию. Это позволяет создавать и непрерывно укреплять невероятно прочный фундамент. И потому я уверенно могу сказать, если всех скрытых сил рода, вроде скрывающих свой истинный ранг чародеев 6-й и 7-й ступени, тайных отрядов элитных бойцов и магов, экипированных и обученных по самому высшему разряду, различных договоров с могучими сущностями из иных планов бытия, могущественных боевых артефактов и многого другого, было недостаточно, чтобы отец был уверен в способности справиться с угрозой, то привлечение лишь одного языческого культа, причем далеко не самого многочисленного и влиятельного, на ситуацию повлиять никак не могло. Что еще могло быть причиной подобного предложения, причем крайне выгодного для культа, но невыгодного самому нашему роду? ведь хрупкое равновесие в отношениях с православной церковью, которая весьма не одобряла позицию бояр по этому вопросу, подобный шаг однозначно бы разрушил. Да и императорский род едва ли на подобное просто закрыл бы глаза. Личная дружба с Ярополком и желание помочь товарищу и его вере, даже не смешно, главы родов, особенно таких, подобными категориями не мыслит. Дружба, как говорится, дружбой, а деньги врозь. Да, задачка, однако, вот так сходу мне ее не решить, информации слишком мало, да и источник не самый надежный. Кто знает, сколько в словах жреца на самом деле правды. Он ведь здесь, чтобы просить меня о чем-то, иначе бы не рассказывал мне все это. И я не знаю, сколько в этих словах правды. То, что Ярослава молчаливо подтверждает его слова, тоже ничего не значит. При всей моей симпатии к этой женщине, дело начинает пахнуть интригами аристократов, так что верить на слово сейчас никому не стоит. Но даже так, я все еще твердо намерен разобраться в смерти отца и наказать виновных. Пусть я и осознал себя как пепла, пусть это и звучит со стороны глупо, но первые 13 лет этой своей жизни у меня не было памяти о прошлом. Я жил, как Аристарх, сын Николая и Аси Шуйских, я любил своих родителей и до сих пор помню свои слезы, когда по-настоящему осознал, что этот веселый, сильный мужчина с заразительным смехом и миллионом забавных сказок, прибауток и просто историй, любивший подбрасывать меня высоко в воздух и держать там магией, позволяя мне верить, что я умею летать. В общем, когда осознал и понял, что его больше нет, и вернувшаяся память о прошлой жизни ничего в этом отношении не изменила. Даже больше, свое детство из прошлой жизни я почти не помню, но почему-то знаю, что оно не было особо счастливым. Так что даже та часть, что была пеплом, жаждала отомстить за человека, наполнившего мои первые, самые хрупкие годы новой жизни счастьем и семейным теплом. Более того, когда я осознавал себя лишь Аристархом, мое желание наказать убийц отца было скорее защитной реакцией детской, помогающей пережить болезненную утрату. Со временем, уже даже к этому возрасту, оно бы отступило на второй план, а потом и вовсе забылось. Стадия принятия и все такое. А вот древний 300-летний боевой маг с дурным нравом, другое дело. Для меня, вернувшего свою прежнюю память и личность, детское обещание, которое со временем отошло на третий план и вовсе забылось бы, превратилось в одну из целей. Получить свободу, основать род, получить земли, нарастить влияние, вернуть былую магическую мощь. Все это не просто мечты и хотелки, это вполне четкий список целей, который я поставил для себя и которых планомерно достигаю. И месть за отца тоже такая же цель, просто заняться этим я намерен лишь тогда, когда у меня будут силы на ее осуществление. Всему свое время, а месть – блюдо, которое едят холодным. К сожалению, кто бы ни стоял за убийством отца, нынешний я не в состоянии ничего с ним поделать. Человек или группа лиц, тут еще предстоит разобраться, которым под силу обойти всю систему безопасности Шуйских, добавить в бокал главы, не в бутыль даже, а именно в бокал. Яд, к тому же способный убить мага заклятия, с которым ничего не смогли поделать ни целебные артефакты, ни лекари рода. Да к тому же, яд неизвестный, с которым до того еще не сталкивались, все это говорит о крайнем могуществе врага. Сейчас я с ними иметь дело не готов, но вот начать потихоньку искать к нему ниточку, чтобы знать, кого я должен мучительно убить вместе со всеми его близкими, уже можно. Я начинаю догадываться, чего хотят жрецы. И, признаюсь откровенно, в иных обстоятельствах я бы им отказал не раздумывая, ибо даже помощь, оказанная ими сегодня, не стоила подобного риска. Но они, единственная ниточка в деле отца, что у меня есть. Нить слабая, ненадежная и вполне вероятно тупиковая, но даже если так, вероятность того, что они приведут меня к следующей нити, достаточно велика. И кстати, интересно бы понять, какова в происходящем роль Ярославы. Благодарю вас за рассказ, господин Ярополк, прервал я затянувшееся молчание. Я не был в курсе этой истории, и благодарен вам за то, что вы меня просветили. Мне важно знать все, что связано с отцом, особенно с фактом его убийства. Может, вы знаете об этом что-то еще? Я был бы благодарен вам за любую информацию на эту тему. К сожалению, о том, кто убил твоего отца, мне неведомо, покачал головой чародей. Как и об их мотивах. Николай с нами, как ты понимаешь, внутренними делами рода не делился. Жаль, пробормотал я. Впрочем, на иной ответ я и не рассчитывал. За эту нить нужно будет тянуть не через них, тут мне сможет помочь лишь Федор Шуйский, если, конечно, захочет, что тоже под довольно большим вопросом, но проблемы нужно решать по мере их поступления. Ну тогда, судари, давайте вернемся к нашим делам, вздохнул я. Человек я довольно прямой, играть словами не люблю и обмениваться завуалированными намеками тоже не мое, потому буду прям. Насколько я понимаю, у вас есть ко мне некое дело, или скорее даже предложение. Хотите получить разрешение на то, чтобы установить свое капище в моих родовых землях? Что ж, ну коли говорить прямо, то да, хотим, вновь подключился к разговору Ростислав. Думаю, выгода от подобного союза будет и вам, и нам. А почему вы не обратились с подобным предложением к кому-нибудь из тех, чьи родовые земли больше и гуще населены? Вмешался в разговор Смолов. Наш род, будем говорить откровенно, не обладает такими уж большими землями. Да и население там, прямо скажем, не так много, как хотелось. Большая часть это временные беженцы и переселенцы из разрушенного Александровска, и пусть сейчас их там достаточно много, но как только город будет вновь отстроен, большая часть вернется обратно. Мой главный старейшина явно был против этой идеи, и я его понимал, был целый ряд причин, по которым нам этого делать не стоило, причем лежащих прямо на поверхности. Но пока не вернутся, мы сможем нести людям свет веры истины, возразил Ярополк, резко глянув на моего вассала. И, вполне возможно, благодаря этому в родовых землях Николаевых Шуйских останется значительно больше людей. А это и рабочие руки, и дополнительные налоги, и вообще дополнительный толчок экономики рода. Земель-то у вас хватает, но вот людишек на них совсем недостаточно. Плюс наши братья всегда будут готовы помочь в защите ваших земель в случае угрозы, дополнил Ростислав. Какие из нас бойцы, вы и сами сегодня могли увидеть. Это и возможность получить божественную помощь во многих аспектах волшебства. И опять же, мы тоже будем платить налоги, на ваши земли потянутся наши верующие, что им только на пользу. Это, безусловно, весьма заманчиво, вмешался я, опередив уже усмехнувшегося Смолова. Но ваша вотчина, боярские владения, в остальной стране вы не можете пускать своих корней. Но у этого шага есть и определенные последствия, с которыми мне не совладать. Я даже не буду поминать бояр, которым не понравится, что культ одного из главных божеств вашего пантеона выйдет из-под их контроля, не буду говорить о священном синоде, которого укрепление позиций язычников в одной из богатейших провинций государства тоже не обрадует. Я напомню вам другое обстоятельство. В Александровской губернии правит Павел Александрович Романов, и без его ведома и одобрения, я подобные предложения одобрить не могу. Все, что в моих силах, это допустить строительство одного храма и одного вашего капища, средних размеров, с подобающим таким местам количеством жрецов. Глава 12. Прошло несколько дней с разговора, произошедшего в моей каюте. Ярополк, конечно, пытался напирать и настаивать на том, насколько это мне выгодно и так далее, но его более спокойный коллега все же сумел угомонить начавшего заводиться волхва. В их паре мозгом являлся он, и ему хватало ума понимать, что с бухты-барахты подобные вопросы не решаются. Тем более сейчас подобное соглашение все равно мало что стоило, я и мой главный старейшина находились здесь, как и весь костяк жрецов Перуна, переброшенных на этот театр военных действий. А без нас и их верхушки все это потонуло бы в бюрократической волоките. Администрации губернии сейчас явно было явно не до подобных дел. На столь крупном судне, как тяжелый крейсер, разумеется, имелось больше одной каюты повышенной комфортности. Конечно, все они уступали моей, но тем не менее десяток вполне себе комфортабельных помещений, в которых с удобством разместились высшие маги и их свита, у меня нашлось. Петю, конечно, пришлось подселить к себе, а прежних жильцов расселить в помещения попроще, но никто особо не возражал. 11 старших магистров, 3 архимага и 2,5 десятка жрецов в ранге полновесных младших магистров, сейчас разместившихся на змее, сводили к нулевым значениям любые возможные опасности для судна и экипажа. И люди, после двух нападений, каждая из которых едва не стоила им всем жизни, были готовы хоть на палубе спать, лишь бы могучее сопровождение нас не покинуло. Мой экипаж и армейские маги, приданные в усиление, трусами не были, но своя жизнь и безопасность для любого разумного человека была весьма важна. С Ярославой у меня позже состоялся отдельный разговор. наедине и без лишних свидетелей, пришла все-таки пора расставить на ее, если не все, то хотя бы большую часть точек. Мудрите вести долгие, путанные беседы, надеясь по оговоркам и намекам получить ответы на свои вопросы, я даже не пытался. Во-первых, далеко не мастер в этом, во-вторых, времени не было. Скажи откровенно, госпожа, к чему вся эта возня, что ты устроила вокруг? Поинтересовался я, неторопливо потягивая из массивного, украшенного узорами и рунами серебряного кубка вино. Только не заводи вновь ту же песню, что прежде. Спешить с ответом прекрасная чародейка не стала. Кинув на меня быстрый взгляд, она уткнулась взглядом в столешницу, окрепко задумавшись. Взяв со стола и свой кубок, она пригубила напиток и, удивленно заглянув вглубь бокала, сделала пару глотков побольше, наслаждаясь вкусом. Еще бы, наш капитан был большим ценителем вина и считал, что на случай посещения судна действительно высокопоставленных гостей следует иметь стратегический запас достойных напитков. Причем, вот же чудак, пополнил запасы для меня и моих возможных гостей из своих запасов, почитай, из своего кармана. Когда закончился столь любимый мной коньяк и я попробовал, интереса ради, заложенное им в мой погребок, по факту, небольшой сундук со сложной вязью пространственных чар, увеличивающий его вместимость в десяток раз, вино, тут же решил позже наградить этого человека. Если говорить откровенно, княжич, подняла она, наконец, взгляд. Мои слова все это время не были ложью. Я действительно считаю, что с вами обошлись несправедливо, и что вы куда лучший кандидат на роль главы рода, нежели Леонид Шуйский. Несмотря на то, что я перерожденный, сохранивший большую часть памяти, в своей прошлой жизни я не был ни хорошим правителем, ни великим управленцем, решил нужным внести ясность я. Если ты вдруг надеешься, что я весь такой хитроумный правитель, что мудростью и хитрыми интригами возвысит род Шуйских, то ты рискуешь разочароваться. И будь сейчас мирное время, я бы даже не думал о том, чтобы поднимать вопросы о том, кто должен править родом, кивнула женщина. Но вы и сами видите, какие сейчас времена, и, боюсь, в ближайшие десятки лет мир будут сотрясать войны, то чуть стихая, то разгораясь с новой силой. К тому же, внутри империи зреет раскол, императорская власть слаба как никогда, Николай III подточил фундамент могущества Романовых, и к чему это все приведет не ведает никто. Сейчас маска простоватой прямолинейной воительницы на время отошла на второй план. Прекрасная чародейка, силой подавляя свою ауру и магическую силу, что не давало ей чувствовать столь слабый для волшебницы седьмого ранга хмель, понемногу поддавалась вину. Иначе напиток, рассчитанный в самом лучшем случае на младших магистров, просто не сумел бы ничего сделать могущественному пиковому архимагу. «Леонид слишком слаб», — глухо продолжила она. «Ему не дает покоя слава твоего отца, его раздражает осознание того, что его невольно сравнивают с братом-гением, и он изо всех сил стремится доказать всем вокруг, что он не хуже Николая. Ради этого он повел армию рода на войну лично, используя артефакты глав, чтобы доказать свою силу, втянул нас в эту войну в первых рядах. Ты, княжич, наверняка знаешь, что эти предметы позволяют даже архимагу быть сильнее подавляющего большинства магов заклятий, верно? Ну, их точную силу я не знаю, признался я. Так, читал общее описание, но и того, что известно, достаточно, чтобы понимать, насколько то могучие предметы. Могучие, да, кивнула женщина. А затем, подняв взгляд от столешницы, поглядела мне прямо в глаза. Вот только и цена их силы очень высока. Лишь маг заклятий может использовать их без вреда для себя. Причем зрелый, вошедший в силу маг заклятий, Леонид Архимаг. Причем достигший этого ранга не своими силами, не благодаря личному таланту. В нашем роду, у правящей семьи есть особые, недоступные прочим его членам знания, как и у любого рода, сумевшего на века закрепиться на ранге великих. Причем Шуйские получили эти знания относительно недавно, в отличие от большинства родов нашего уровня. Вскочив на ноги, женщина прошлась из угла в угол, ненадолго умолкнув. Я не торопил ее, весь обратившись вслух. То, что она сейчас рассказывала, было мне неизвестно. Да и вообще, похоже, сейчас я узнаю много нового и, вполне возможно, важного для себя. Метод увеличить талант к магии и ускорить его развитие, о них идет речь, продолжила, наконец, прерванный рассказ женщина, не прекращая ходить из угла в угол. То, что является залогом поддержания сил рода на уровне великих, возможность получать стабильно как минимум одного мага заклятий, причем в правящей семье. У большинства великих родов, которые существуют в этом статусе дольше одного-двух поколений, есть подобные методики. Те, у кого подобных знаний не имеется, как правило, долго в этом статусе не задерживаются. Как только уходит из жизни их маг заклятий, они быстро теряют прежние позиции, становятся родами первого эшелона, пусть и из числа сильнейших среди них, но уже далеко не великими. И удержать столько земель и ресурсов, сколько бывает у великих, им не удается, скатываются, в общем. Подобных великих родов однодневок в истории полным-полно, это судьба большинства. Ярослава, если ты собираешься читать мне лекции о том, что удержаться на вершине сложнее, чем до нее добраться, избавь меня от этого, перебил я женщину. Суть я уловил, давай дальше. Хорошо, кивнула женщина. У нашего рода подобных методик до прошлого главы в запасе не имелось, к сожалению. Потому частенько у нас бывали времена, когда на несколько поколений не рождалось ни одного чародея восьмого ранга. В определенном смысле это пошло нам на пользу, мы сумели отстоять свое иными методами. Лучшая алхимия, одни из лучших артефакторов, великие знания в области ритуалистики, все это делало нас независимыми от наличия магов заклятий и служило. Моя прекрасная госпожа, прошу, давай все же к сути, перебил я ее вновь. Я и так согласен, что шуйские обладают прочнейшим фундаментом и великими знаниями. И не понимаю, куда ты клонишь, если мы теперь обладаем этими знаниями, то что мешает Леониду стать магом заклятий? А даже если и не достигнет, опять же, у вас есть Федор, есть артефакты, армия и земли, знания и еще куча козырей, о которых посторонним неизвестно. Кстати говоря, то, что она говорила, меня изрядно удивило. Я-то, признаюсь, о наличии подобных ритуалов и методик был осведомлен лишь у демонологов. Правда, там цена такая, что ну его к черту, я бы ни за что на подобное не пошел. Мне еще нужна моя душа. Еще были варианты вроде того, что я знал ритуал с пересадкой сердца, но в моем мире он был крайне редок по причине того, что сложно было отловить подходящее, достаточно могущественное существо. Потому его использовали лишь на тогда еще наследники империи, клятым предателе, убившим меня впоследствии. В общем, проблема в том, что Леонид слишком часто использует эти предметы, и тем сжигает свою жизнь, скривилась она. К сожалению, все способы сделать его магом заклятий, исчерпаны и успеха не принесли. Изначально его предел был старший магистр, и то без гарантии к глубокой старости, невероятно низкий талант для прямого потомка. Изначально это особой проблемой не было, у него было два старших брата, и в нем не видели даже запасного наследника. Сергей ушел в монастырь, рассорившись с отцом и родом, поставив нас в весьма трудное положение. Но затем Николай, у которого поначалу был столь же низкий талант, оказался скрытым гением. Дальнейшую историю ты и сам знаешь. И вот теперь на княжеском троне слабейший из троих братьев, которому даже могучий ритуал, тайна которого не покидает правящую семью, не помог встать выше планки весьма среднего архимага. Предвосхищая твои слова скажу, сердце ему уже пересадили, и это помогло, но лишь отчасти. Он сейчас примерно сопоставим в силе со мной, но при этом уже совершенно очевидно, его аура, энергетическая система и душа не способны взять восьмой ранг, даже попытка его убьет. И теперь он на войне, где просто не имеет права показывать себя слабым. Каждое использование родовых артефактов отнимает у него жизненную силу, и если так пройдет, ему осталось лет 5, ну может 7. Федор, как единственный маг заклятий, мог исправить ситуацию, выйдя сражаться вместо главы, но он отказал. И даже когда глава начал давить, у него ничего не вышло. Ты, наверное, не знаешь, но у нашего рода есть некое существо по имени Радослава. Я встречался с ней один раз, передернул я плечами, вспоминая то фантастической мощи существо. Правда, что она такое, понять не сумел. Я тоже не знаю, что или кто она, кивнула женщина. Но власти Леонида на данный момент не хватает, чтобы приказывать ей. А вот она, почему-то, может ему возражать. Причем, насколько сумела я узнать, будь на его месте твой отец с артефактами главы, Радослава была бы вынуждена подчиниться. Причем, если я все верно поняла, такую самостоятельность она обрела относительно недавно и благодаря Федору. И теперь наш сильнейший чародей занят каким-то своими делами и исследованиями. Усилил свою ветвь семьи, пересадив им лучшие сердца и в первую очередь, лишь во вторую занявшись остальными старейшинами и главой, почти не вылезает из лаборатории и корпеет над чем-то. Над чем именно, никто не знает. Все это не идет на пользу роду. Раскола пока нет, но настроения не лучшие. Глава постепенно себя убивает. Главный старейшина почти плюнул на дела рода. Мы ведем тяжелую войну, и империя терпит в ней поражение. А старейшины потихоньку начинают дробиться на фракции, стремясь увеличить влияние и богатство своих ветвей. Леонид неплохой правитель, он не глуп, расчетлив, умеет управлять торговыми делами рода, но ему не повезло править в эту эпоху. Он не воин, не генерал, он не готов силой навести порядок внутри, не способен на жестокие меры внутри рода. Он прекрасный глава для мирного времени, но не годится для таких времен, как сейчас. К тому же гробит себя, боярская армия сильна, но не настолько же, чтобы бороться почти в одиночку почти со всей Европой. В общем, медленно, но верно ситуация ухудшается. Что будет с нами, когда он погибнет? Или если старейшины продолжат тянуть одеяло каждый на себя, его наследник, мальчишка, которого пожирает комплекс неполноценности из-за твоей славы и силы, может, с годами, лет через 20-30, из него и вышло бы что-то путное, но этого времени у нас нет. Как второй человек в роду, он должен бы помогать отцу в правлении, но слишком молод, слишком слаб и глуп. И потому, Аристарх, я очень хочу, чтобы ты вернулся в семью, чтобы заявил о своих правах, встал во главе рода, приструнил взорвавшихся стариков, одернул Федора с его родославой, вернул нам единство и прежнюю силу. А почему ты решила, что я смогу исправить ситуацию, моя прекрасная родственница? Поднял я брови. Родственница, ха. Фыркнула уже достаточно пьяная женщина. Видимо, этот разговор был для нее очень тяжел. Своими же усилиями ослабив свое сопротивление алкоголю, она позволила себе изрядно напиться. Я, признаться, был крайне удивлен, что эта сильная духом, бесстрашная женщина, бросавшаяся в атаке на магов заклятий без допинга, самолично убившая элитную боевую единицу Цинь, дара клича и его всадника, так нервничает. Мы седьмая вода на киселе. На самом деле про троюродную сестру твоего отца я приврала. По сути, я из очень далекого колена нашего рода, что многие поколения назад отправились в качестве ветви семьи, вовлившиеся в наш род остатки другого, боярского рода, проигравших войну соседям неудачников, Смирновых. Таких вот ветвей у нас, как ты знаешь, много. Но я горжусь тем, что я шуйская, мой отец был самым сильным и доверенным вассалом Смирновых. После их разгрома ставший одним из немногих оставшихся сильных магов и последовавших за Смирновыми в новый род. Ну а мать, шуйской, отправленной для укрепления родственных связей. Так как отец был на тот момент чародеем шестого ранга, шуйские оценили его силу и способности куда выше его прежних сюзеренов и приняли в род. У Смирновых он так и оставался простым вассалом, даже жену из числа своих девиц ему не стали давать, чтобы влить в род, так и планировали оставить простым вассалом. А шуйские это сделали. В той войне у отца погибли жена и оба сына с дочерью. Ему на тот момент было 56, для мага высоких рангов даже не половина жизни. И надежды взять седьмой ранг у него, пока был вассалом Смирновых, у него не было, берегли те семейные методики и секреты, а самостоятельно взять ранг, без нужных знаний и правильной подготовки, могут либо чудовищные гении, либо счастливчики. Шанс не справиться и в лучшем случае стать инвалидом, а то и умереть, 10-1. Это дворянским родом хорошо, императорский род приветствует появление среди них сильных магов и за вполне умеренную цену помогает настоящим талантам брать ранги. Женщина рванула ворот, скинула тяжелый камзол, оставшись в белой, прозрачной рубашке, сквозь которую было отчетливо видно ее тяжело вздымающуюся, крупную и дерзко стоящую грудь. «Я не ханжа и святоша, но она мой родич, так что я слегка смущенно отвел взгляд, хоть бы белье носила, что ли». Да и этот разговор пошел вообще не по тому руслу, я упустил момент, когда можно было остановить поток ее откровений, не обидев женщину, и теперь приходилось слушать. История, конечно, в целом занимательная, но я-то хотел о другом поговорить. Моя мама была довольно посредственным магом, потому и была отдана в жены отцу, продолжила женщина, словно не замечая моей неловкости. Отцу помогли со взятием ранга, ввели в род, дали титул старейшины шуйских, отца наконец оценили по достоинству. Я родилась и росла среди бывших Смирновых, и, скажу я вам, это было непросто, многие еще помнили времена, когда отец был лишь их вассалом. и не могли принять, что он теперь не просто им ровня, что он старейшина шуйских, в то время как они, в большинстве своем, были никто. В войне, которую они сами же и устроили, они потеряли почти всю верхушку рода, троих архимагов и два десятка старших магистров, и теперь среди всех новопринятых именно бывший вассал стал старейшиной и главой ветви. Меня ненавидели многие из бывших Смирновых, но шуйские относились как к своей, как к равной, настоящие шуйские имею в виду. Я регулярно ездила с мамой в Москву, меня обучали, хорошо относились, а отец иногда рассказывал, как жил в прошлом и сравнивал с нынешней жизнью. Так что род, для меня все. Отец воспитывал меня в абсолютной ему преданности. Я никакая тебе не троюродная тетя, это я так, ляпнула, чтобы сблизиться побыстрее, призналась она, делая очередной глоток. Уже пару минут женщина пила не из кубка, а прямиком из кувшина, опустошая сейчас уже третий по счету. Мы даже не седьмая вода на киселе, могли бы даже пожениться с тобой, крови в нас общей пару капель, ведь мать, как ты понимаешь, не выдали бы не пойми куда замуж, будь она хотя бы в сколь-либо близком родстве с правящей семьей. Мне 50, а я уже на пике силы архимага, благодаря элементалю и сердцу, ритуал пересадки которого дал семье ты. Для меня наш род, это все, и я не могу, не хочу наблюдать, как он увядает, Аристарх. А ты уже доказал, из какого теста слеплен, будучи одиночкой, создал род, в котором уже есть свой архимаг, причем взявший этот ранг твоими силами. У тебя обширные земли, отличная гвардия, сильные подчиненные боевые маги, да что там, свой, мать его, тяжелый крейсер. Ты перерожденный могущественный маг, у тебя невеста, Хельга Романова, прочные связи со вторым императором, ты практически герой молодого поколения, уже старший магистр. И если во главе рода окажешься ты, в эти смутные времена, я уверена, шуйские станут еще сильнее. А для меня шуйские, это все. Грузно опустившись на свое место, она вылила остатки вина себе в рот. Грустно оглядев комнату в поисках новой выпивки и не найдя ее, она неуверенно поднялась и направилась к двери. «Ты куда?» – поинтересовался я. «Пойду и трахну, наконец, этого твоего смолова», – пьяно ответила женщина. Достала играть с ним в гляделки. «А ты, мой княжич, крепко подумай, может, перестанешь нос воротить и подумаем с тобой вдвоем, как бы вернуть тебя обратно, ты нам нужен. Да и мы тебе, как ты понимаешь, тоже». Дверь захлопнулась, а я остался сидеть и обдумывать услышанное. Глава 13. Таким образом, могу заявить следующее. Во-первых, цинь безжалостно истребляет наше мирное население, пуская под жертвенный нож вообще всех, до кого доберутся. В крупных городах, конечно, пока все относительно неплохо, но лишь потому, что у них пока слишком добычи за их пределами, и их некроманты и демонологи попросту не успевают приносить жертвы в таких количествах. Потому они и оставляют города со своими гарнизонами, как опорные пункты, источник рабочей силы и центры логистики. Сидящий во главе длинного стола генерал Ланшев слушал с бесстрастным выражением лица, словно речь шла и не о масштабной угрозе демонов и нежити, способной смести нас с лица земли, и усложнивший наше положение в несколько раз, а о рабочих, нанятых для возведения в саду беседки, но вместо этого упившихся и устроивших дебош. А вот среди собравшихся на военный совет генералов и сильнейших чародеев нашего войска подобное спокойствие демонстрировали отнюдь не все. Во-вторых, враги ведут куда больше единиц действительно элитных порождений некромантии, чем было да в самых смелых наших предположениях. И я говорю как о массовых, так и одиночных типах элитной нежити, судари и сударыни, десятки тысяч горгулий, банши, костяные гончие – это массовые типы элитных типов нежити, которые я видел лично. Из одиночных – костяные драконы, личи, в том числе архиличи, вероятнее всего еще и рыцари смерти, хотя последних видеть лично мне не довелось, но было бы логично допустить их наличие. Среди собравшихся начался быстрый обмен телепатическими сообщениями, но прерывать мою речь никто не стал, да и долго этот безмолвный гул не продлился, десяток секунд, и тишина установилась вновь, и я продолжил. И, наконец, третье, на мой взгляд, худшее. Среди врагов оказалось немалое количество демонологов, одного из которых мне повезло пленить, что сумели открыть тропу в наш мир созданием воистину ужасным, куда более опасным, чем войско нежити, тварям инферно, сиречь демонам. В каком количестве, на каких условиях и прочие подробности мне, к сожалению, неведомы, враг постоянно атаковал змея в попытках отбить пленника, так что заняться предварительным допросом не представлялось возможным. К тому же было откровенно опасно, пленник чародей седьмого ранга, вместо элементаля у него довольно могущественный демон, и любая неосторожность в обращении с ним могла привести к фатальным последствиям. Этот урод и так один раз почти вырвался своими силами, насилу угомонили. Замолчав, прикинул, что еще стоит сказать. Вроде бы все рассказал, а пугать их инферно и его могуществом, так не поверит же. Тут надо самим убедиться, иначе мои слова им покажутся глупыми россказнями. Ну да ладно, сами все увидят. В общем и целом, господа, по моему мнению, враг готовится приоткрыть врата на план инферно, чтобы вызвать оттуда достаточно серьезные подкрепления, что вкупе с нежитью, ведомой врагом, его основной армией и аж тремя магами заклятий делает наше положение затруднительным. В последний момент исправился я, удержавшись от более крепкого варианта описания ситуации. Засим мой доклад присутствующим был окончен. Срочное совещание ставки, устроенное за час нашего прибытия в Магадан, с нетерпением ждало результатов того, что я узнал во время своего рейда, ибо, как оказалось, ни одна рейдовая или разведывательная группа, отправленные в последние дней 5 в глубокую разведку, не сумела вернуться назад. Что, впрочем, неудивительно, в полевую разведку обычно отправляли мастеров, много реже, младших магистров. Достаточно сильные маги, чтобы справиться с большей частью возможных опасностей, достаточно быстрые и выносливые, чтобы сделать ноги, но недостаточно ценны в масштабах группы армий, чтобы их потеря сильно сказалась на наших силах. Были, конечно, и особые спецы, вполне себе высоких рангов, чья основная специализация как раз-таки была разведка, маги теней, друиды, в наполненных лесами краях они были даже неуловимы теневиков, и прочее, причем речь шла о шестых и седьмых рангах, и вполне возможно, они тоже сейчас где-то там, собирают информацию с риском для жизни. Что ж, Аристарх Николаевич, вы и ваши люди более чем заслужили новые ордена и медали, покивал головой старик. Взять пленника такого ранга, перебить столько элитных боевых единиц и вырваться с территории врага – настоящий подвиг. К тому же спасенные вами беженцы успешно добрались до наших передовых позиций и были спасены благодаря тому, что вы увели за собой основные силы врага. По поводу пленного демонолога, им уже занимаются святые отцы, так что, думаю, вскоре мы получим ответы на многие наши вопросы. Ну а на сегодня можете быть свободны, ремонтом вашего судна займутся вне очереди.